После обеда сообщила, что хочет сходить к морю. А то вчера целый день проспала, а сегодня полдня проездила. «Кто ж по такому солнцу ходит купаться? Пока дойдешь, удар солнечный получишь. А в воде плескаться будешь, обгоришь вся. У нас как-то гости тут к одним с севера приехали. Ну, мужик и пошел, вот как ты, самый солнцепёк купаться. Мы, мол, северяне, народ крепкий, а солнце люблю, за этим и приехал сюда. А ночью скорую пришлось вызывать, температура под 40 и с сердцем плохо». «Ладно», — согласилась Нюся, — «попозже схожу, жалко день терять». «Ну, разве только поплескаться и назад, негоже молодой девчонке по темноте шляться. Все лето ладно, а там же дорога, разный народ ездит. Ну, как опять в переделку попадешь. «Дедушка, что же вы меня пугаете?» «Не пугаю, а учу осторожности. Может, с утреца пойдешь? Нюся подумала и согласилась. Короткий поход к морю ее не устраивал. Дед Матвей сказал, что, пожалуй, приляжет. Нюся убрала на кухне, нагрела воды и постирала свои вещи в большом тазу. Потом тоже прилегла с книжкой. Нашла в ящике стола какой-то любовный роман. Но с чтением не задалось. Глаза скользили по странице, а думала она о своем. Сначала вспомнила вчерашний сон. Может, он вещий? Роза Львовна, когда пригласила к себе жить, вечером проговорила. «Ну, на новом месте приснись жених невесте». И пояснила, что есть такое народное поверье. В ту ночь ей ничего не приснилось, но слова Розы она запомнила. А может, это был Андрей? Думает о ней, осознал свою ошибку и страдает. Вот и приснился. Нет. И еще раз нет. Прощения предателю не будет. И сразу воспоминания полезли в голову, хотя она решительно гнала их прочь. Впрочем, она понимала, что они всегда там, в голове, и забыть все невозможно. Но какие же горькие были эти воспоминания. Они познакомились случайно. У нее разорвался пакет с продуктами, и на пол посыпались упаковки. Хорошо, что ничего не разбилось. И неудивительно. Во-первых, получив зарплату, она накупила всего сверх меры, а во-вторых, пакет был уже много раз использованным. Аккуратно сложенный треугольничком всегда лежал в ее сумке. Роза говорила, что каждый пакет стоит 10 рублей. А сколько раз за месяц мы ходим в магазин? То-то. Роза была очень экономной и приучала к этому Нюсю. Короче, проходящий мимо парень кинулся ей помогать. Они разом наклонились, стукнулись лбами и рассмеялись, потирая ушибленные места. Так и познакомились. Потом Андрей проводил ее до дома, а на следующий день ждал у подъезда с букетиком тюльпанов. Нюся долгое время скрывала от всех свои свидания. Но, конечно, и Роза Львовна, и лучшая подружка Маринка сразу почувствовали в ней перемены. И если первая с вопросами не приставала, то Маринка просто проходу не давала. «Что, влюбилась? Кто он? Как он? Ну, расскажи!» А она тогда и сама не понимала, что с ней. Просто окружающее пространство вдруг исчезло. Она, конечно, ходила на работу и что-то там делала. Дома о чем-то говорила и тоже что-то делала. Но все шло мимо сознания, и потом она ничего не помнила. А вот встречи с Андреем отпечатались в памяти ярко и прочно. Каждое его слово, каждый взгляд. И все казалось волшебной сказкой, сном наяву. Вот она сейчас встряхнет головой, и исчезнет этот красивый, сильный, умный, самый лучший в мире парень. Через месяц она поверила в свое счастье. Поверила, что к ней пришла настоящая любовь. Пролетело лето, прошла осень с поездками за город, с гулянием в парке по шуршащим золотым листьям, встречами в кафе и походами в кино. С приходом зимы они также гуляли в парке, а потом убегали греться в кафе. Как-то просидели 2 часа в универсаме на широком подоконнике. Их почему-то никто оттуда не прогонял. А потом открылся городской каток с прокатом коньков, и Андрей позвал ее туда. Она полночи не могла уснуть, боялась опозориться. Ведь каталась еще в интернате всего несколько раз. Какие-то шефы сделали площадку для катка и подарили 20 пар коньков. Но кататься хотели все. Перессорились, конечно, мальчишки передрались. А потом появился тренер, отобрал способных, стал учить играть в хоккей. И коньки как бы стали собственностью хоккеистов. Удивительно, но Нюся не опозорилась и держалась на льду вполне нормально. Потому что рядом был Андрей, Как было прекрасно скользить, взявшись за руки. Звучала музыка, каток был украшен гирляндами разноцветных лампочек. Просто праздник. Как-то в парке зашли в тир, и тут уже Андрей смотрел с восхищением, как она поражает одну мишень за другой. Ей даже приз дали. Встречать Новый год решили у его друзей. Нюся долго не решалась сказать об этом Розе Львовне. Боялась, что та обидится на нее, ведь раньше вместе праздновали. «Девочка моя, это прекрасно, что ты будешь среди молодых, а не со старухой. И ты ошибаешься, думая, что я буду страдать в одиночестве. Я буду счастлива встретить Новый год в компании телевизора и парочки салатов. Ты поможешь мне их приготовить?» «Конечно, Роза Львовна. Мы приготовим разные вкусняшки, выпьем чуть-чуть вина, и потом я уйду». «Меня только тревожит, что ты одна будешь в незнакомой компании. Но ведь я буду с Андреем. Ты его совсем мало знаешь. А вдруг он напьется? Вдруг позволит своим друзьям какие-то вольности? Возьми с собой подругу, эту Марину. Вдвоем вам будет комфортно, а мне спокойнее». Андрей против подруги не возражал. И все вышло замечательно. За Мариной сразу стал ухаживать брат Наташи, хозяйки квартиры. Марина со своим кукольным личиком и веселым нравом легко вписалась в незнакомую компанию. Было шумно и весело. Всю ночь шутили, пели, танцевали, бегали на балкон жечь бенгальские огни, а в темный коридор целоваться. И разошлись под утро, договорившись встречать в том же составе в феврале мужской праздник. На Рождество у всех были свои планы. Отоспавшись после праздничной ночи, сходили с Андреем еще раз на каток, где случайно встретили Марину. И дурачились, шутили, веселились весь вечер. И кажется, это последнее счастливое воспоминание. На Рождество Андрей уехал к родственникам в деревню. Потом не виделись, так как у него в институте были зачеты. Потом заболела его мама. Они встречались изредка, мимолетно. Она же чувствовала уже тогда, что с ним что-то происходит. И перед женским днем, когда он встретил ее с пучком мимозы, она не выдержала и спросила, почему он так изменился. Он чмокнул ее в щеку и сказал, что просто устал, замотался и ушел. Торопился к больной маме, от Нюсиной помощи отказался. Весна потихоньку вступала в свои права, растаяли последние сугробы в тени зданий, дворники усиленно выметали накопившийся под снегом мусор. Стало больше ясных дней с солнцем и ярко-голубым небом. Деревья стряхнули с себя зимний сон и как-то бодрее, веселее качались под весенним ветерком. За все это время Нюся лишь несколько раз поговорила с Андреем по телефону. И однажды он вырвался на полчаса. Нюся рассказывала ему что-то и вдруг поймала его отсутствующий взгляд. «Андрей, что с тобой?» — тихо спросила. «Что?» — он взглянул на нее. «Извини, заботы, мне пора бежать». Наклонился, прикоснулся губами к щеке и исчез. Роза Львовна расхворалась. У нее почти каждую весну обострялся радикулит, и она знала об этом, ходила с теплым платком на пояснице, остерегалась сквозняков. Но вот и холода прошли уже. Казалось, что в этом году напасть ее минует. Но в одно далеко не прекрасное утро она не смогла встать с кровати. И не то, что встать. Каждое движение причиняло ей боль. Хорошо, что день был нерабочий. Нюся сбегала в поликлинику, записала вызов врача, купила в аптеке лекарства, которые Роза в прошлый раз принимала. Кое-как Роза дотерпела до прихода докторши. Молоденькая, чуть старше Нюси. «А где наша Вера Ивановна?» Сразу же встревожилась больная. «На пенсии. Уехала внуков нянчить». «Это хорошо. А вы давно закончили учиться?» «Уже 3 года работаю. 2 в глубинке была, а потом домой вернулась». «Вы, конечно, простите меня за глупый вопрос, но скажите, вы на бюджете учились или на платном?» «Вы не первое спрашиваете. Я на бюджетном училась, и оценки у меня в дипломе хорошие. А теперь у меня к вам вопрос. В стационар будем вас оформлять?» «Ни в коем случае. Я уж дома полежу». «Зря. Там вот процедуры бы сделали нужные. Электрофорез, например». «Не поеду. Я один раз уже полежала. На всю жизнь зареклась туда попадать». «Все в жизни меняется. И больничное обслуживание стало лучше, чем раньше». «Ах, оставьте. Лучше выпишите что-нибудь полезное». «Я, в общем-то, и лечить вас не могу. Вам невропатолог нужен. Ладно, я вам хороший анальгетик выпишу. И вот тут подпишите, что от госпитализации отказались. В прихожей докторша сказала Нюсе, что если поехать на 102-м автобусе до конечной, то в аптеке рядом с остановкой можно купить гель для растирания. Она по слогам произнесла название. И обязательно нужен осмотр невропатолога. Нюся кивнула и поблагодарила. Стала собираться. Ехать было далеко. Сидя в автобусе, она думала, что докторша у них теперь хоть и молодая, но умная. Как же она очутилась в простой поликлинике? Ведь Нюся слышала, что умные и опытные врачи работают только в платных больницах. Наверное, на работу туда тоже непросто устроиться. Может, туда как раз не умные, а предприимчивые и хитрые пролезают. По блату. Она совсем запуталась в своих рассуждениях и стала просто смотреть в окно. А потом, когда народу прибавилось, уступила место старику. Оказалась в толпе и следила только за тем, чтобы никто не отдавил ей ноги. На конечной остановке выбралась и вдохнула полной грудью чистого воздуха. Аптека действительно была рядом. Нюся встала в конец небольшой очереди и сквозь огромное во всю стену окно разглядывала редких прохожих. На противоположной стороне улицы у перехода остановилась парочка. На светофоре горел красный свет. Парень привлёк к себе девушку и стал целовать. Загорелся зеленый, и они пошли по зебре. Сердце у Нюси ухнуло, скатилось куда-то вниз и закаменело. Это были Андрей и Марина. Они шли прямо на нее. Нюся спряталась за какого-то мужчину. И напрасно. Эти двое прошли мимо окна, но были так заняты друг другом, что ничего вокруг не видели. Андрей обнимал ее за плечи, а Марина его за талию. Нюся подошла к двери, высунула голову и наблюдала, как они уходят все дальше, пока не скрылись в подъезде длинного пятиэтажного здания. «Девушка, закройте дверь, ваша очередь!» — закричал кто-то. Она подошла к окошку. Название геля улетучилось из памяти. Стала рыться в сумке, нашла листок с записанным названием. Вокруг недовольно ворчали. Не могла сообразить, сколько надо уплатить. Мужчина, стоявший сзади, выдернул из ее руки деньги и сунул в окошко. Нюся сидела на остановке, тупо уставив взгляд в одну точку. Без мыслей, без чувств. Будто выпала из пространства и времени. Боком-боком, шаркая ногами, к ней приблизилась некая личность с красно-синим лицом. «Девушка, помогите больному! Дайте на лечение!» Она сидела неподвижно, как статуя. Личность еще раз повторила то же самое. Девушка молчала и не шевелилась. Тогда он рассердился, тряхнул ее за плечо и закричал. «Эй, чумовая! Дай стольник на поправку!» Нюся очнулась. Увидела, что сидит с зажатым гелем в одной руке и с деньгами в другой. А на нее наступает какой-то алкаш, тянется к деньгам грязной лапой. И тут волна злости и гнева поднялась из глубины. Лицо исказил хищный оскал, глаза яростно засверкали. Это была уже не та Нюся, вежливая, скромная, которой знали ее в последние годы все окружающие. Наружу вырвалась интернатская Анька, закаленная в борьбе за выживание. Такой ее боялись даже тамошние хулиганы. «А ну, вали отсюда, пьянь подзаборная!» Она вскочила, махнула у него перед лицом кулаком с гелем и дальше выдала такую тираду, что алкаш отшатнулся и пошаркал в сторону от греха подальше. Подошедшая к остановке и слышавшая Нюсю женщина что-то начала говорить о нравственности молодого поколения. Но Анька повернулась к ней и по-звериному зарычала ей прямо в лицо. Та сразу смолкла. Молчала и Нюся. Гнев как пришел внезапно, так и ушел. А этой вспышкой ушла из нее вся сила. Внутри осталась пустота. Налетел порыв ветра, принес с собой первые дождинки. Потом закапало чаще. Все собравшиеся к тому времени люди поспешили под козырек, но Нюся осталась на месте. И непонятно было, то ли дождь стекает по ее лицу, то ли горькие слезы. Проснулась Нюся не на рассвете, но довольно рано. Прошла на кухню, глянула на часы. Не было и 6. Мельком подумала, что надо было в городе купить простенькие часы. А может, в их сельмаге тоже есть. Вышла во двор, умылась, причесалась, сняла с веревки высохшие вещи. Принялась собираться к морю, сделала пару бутербродов, налила в бутылку воды и достала из сумки красный шарфик. Кстати, еще в первый день она проделала хитрый трюк, позволявший узнать, не лазил ли кто сюда в ее отсутствие. Все оказалось в порядке. «Прости меня, дед Матвей, за недоверие. А вот и он, легок на помине. «Погоди, я тебе навес от солнца дам». «Какой навес?» – удивилась Нюся. «Сейчас увидишь», – сказал дед и пошел в сарайчик. Проходила минута за минутой. Нюся сидела на крыльце и нетерпеливо постукивала пяткой. Наконец дед вынес длинный сверток, положил перед крыльцом и развернул черную пленку. Там оказались 4 метровых колышка с веревочками и большая то ли скатерть, то ли простынка. «Ты что, раньше с родными на море не была?» «Нет, в первый раз». «Тогда учись. Втыкаешь на пляже колышки, привязываешь покрепче, чтоб ветром не сдуло, тряпицу, и сиди себе в холодке». «Спасибо, дедушка. Я не буду там целый день. Покупаюсь, поплаваю 2 часа и вернусь, а вечером опять сбегаю». «Ну, как знаешь». Дед свернул все опять в тугой сверток и понес в сарай. «Я побежала!» — крикнула Нюся. Конечно, идти было далековато. Это когда ехала на машине, ей близко показалось. Потом еще по асфальту пришлось немного пройти, выискивая спуск к морю. Но все сложилось хорошо. Вот уже шарфик на вершине куста, и ветер играет его краями. И она на гальке у самой воды стоит. И только теперь рассмотрела бирюзовые волны с белой пеной, чаек с тайкой покачивающихся на воде, и даже какой-то парусник на горизонте. «Здравствуй, море! Ты сегодня прекрасная!» «Конечно, конечно!» Прошуршала волна и блеснула солнечным зайчиком в глаза. Вода была еще прохладная, но Нюся окунулась несколько раз и решила заняться кое-чем. Еще в детстве, лет 8, она прочитала в одной чудесной книжке о мальчике. Тот отдыхал с мамой на море и искал камешек с дырочкой, которую проделало море. Такой камешек назывался «Куриный бог» и приносил удачу. А еще лучше собрать 7 камней, тогда будет счастье. И она дала себе обещание когда-нибудь увидеть море и найти такой камешек. Вот и бродила вдоль берега, иногда ногой ворошила гальку, но нужный камень не попадался. «Поищу позже, у меня еще несколько дней есть», — сказала она себе и пошла в воду. Плавала она не очень хорошо, но на воде держалась уверенно и даже умела нырять. Зашла в воду по грудь и поплыла, потом полежала на спине, качаясь на волнах, потом нырнула и нашла ракушку. Правда, та была грязно-зеленая от водорослей. Но Нюся решила, что очистит ее, и отнесла находку к рюкзаку. Потом достала воду и бутерброды и решила позавтракать. Сидела, жевала, а носком ноги ворошила эти мелкие кругляши. И вдруг вскочила. «Так вот же он!» Она поднесла камешек к глазам и посмотрела в дырочку на море. А потом запрыгала, крепко зажав его в руке. Радость требовала выхода. «Какой чудесный день! Какой чудесный день! Какой чудесный я и песенка моя!» Пропела она громко, чуть перевирая слова. Потом подумала, что если б кто за ней сейчас наблюдал, подумал бы, что девушка немного не в себе. «Может, я и вправду ненормальная?» — проговорила Нюся вслух. Кто-то сверху из кустов чирикнул. Она повернула голову и увидела маленькую птичку. «Ты так думаешь?» — спросила ее девушка. Птичка еще раз чирикнула, вспорхнула и улетела. «Конечно, воспитанные барышни так себя не ведут, даже тогда, когда их никто не видит», строго сказала Нюся, но ее рот растянула довольная улыбка. Она разжала кулак, полюбовалась и спрятала камешек в рюкзак. Вспомнила ненароком, что в какой-то стране законом запрещается забирать камни и ракушки. Решила еще поплескаться, обсохнуть и идти домой. Взглянула в небо и вздохнула. Ласковые зеленоватые волны опять приняли ее в свои объятия. Позволили покачаться, сердито выталкивали со дна, подталкивали к берегу, а иногда настырно лезли в нос. Играли и забавлялись вместе с ней. Когда она оделась и стала собираться домой, над головой захлопали крылья, и к ногам что-то упало. «Привет, Нюся, как дела?» Прозвучал уже знакомый голос. «Здравствуй, Миро, а я уж думала, что ты забыл меня. Привет, птица!» «Я твой знак уже давно увидел. Просто мой друг долго завтракал, а я не хотел его беспокоить». Нюся подняла подарок. Это был тяжелый большой перстень с красным полукруглым гладким камнем. «Зачем ты прислал мне такую дорогую вещь? Если б ты был рядом, я бы вернула тебе назад». Раздалось пофыркивание, посмеивание. «Ну вот и хорошо, что не можешь вернуть. Девушкам принято при встречах дарить цветы, правильно? Но цветов у меня здесь нет, поэтому воспринимайте вещи как букеты. Если не понравилось, можешь в море выбросить эту безделушку». «Понравилось, спасибо. Я продала твой браслет, и денег у меня теперь достаточно. Надеюсь, ты не украл эти вещи?» «Запомни, я никогда никаких законов не нарушал. А ты, глупая девчонка, могла бы догадаться, что все это из моря, точнее, со дна». «Но ведь это дорогие вещи, они тебе самому могли бы пригодиться». «Мне не надо, а дарить их тебе мне нравится. А тебе приятно получать?» «Честно? Мне никто не дарил ничего такого. Как-то боязно, но я рада, что ты не забыл обо мне». «Я скучал 2 дня и 2 ночи. Рассказывай, как у тебя дела? Сегодня ты такая веселая, танцуешь и поешь». «Ты все видел?» «Конечно, только поговорить не мог». «А дома, где я живу сейчас, тоже видишь?» «Нет, только у моря, а там твоя территория». Нюся рассказала о своих новых знакомых, об их помощи. «А ведь если бы ты тогда не остановил меня, всего этого не было бы», — сказала напоследок. «Но ведь ты же не только из-за кражи денег хотела это сделать». «Об этом в другой раз. Это грустно. Не надо портить хороший день. Смотри, я нашла ракушку и куриный бок». «И зачем они тебе?» «Ракушку почищу, она мне будет дома напоминать и море, и этот день, и тебя. А куриный бог?» Она рассказала о своей детской мечте. «Понятно. Я подумаю, что тебе подарить, чтобы напоминало именно обо мне». «Миро, ну пожалуйста, не надо ничего. Я и так буду всегда тебе помнить». «Сколько дней осталось до твоего отъезда?» «Еще целых 6 дней. И если я буду приходить сюда и по вечерам, то мы сможем поговорить 12 раз». «А ты не можешь задержаться?» «Боюсь, что нет. Я не смогу купить другой билет. Летом на юге это всегда большая проблема». Она поймала себя на мысли, что разговаривает с ним как с мальчиком. Неужели так и не узнает правды? Кто он? Какой он? «А ты не мог бы прислать с птицей твою фотографию?» «Что ты хочешь?» – переспросил Миро. «Ну, свое изображение, самое маленькое. Очень хочется тебя увидеть. Ты же видишь меня?» «Я подумаю. Боюсь только, что не понравлюсь тебе». «Да ладно. Мне, в общем, все равно, какой ты, высокий или низкий, толстый или худой, блондин или брюнет. Это я так. Конечно, под вечер Нюся опять была у моря. И, конечно, птица принесла новый подарок. На этот раз была тонкая цепочка с кулоном. Нюся сердилась, грозила выбросить все в море. А Миро то ли смеялся, то ли фыркал в ответ». «Как ты не понимаешь, что я сижу здесь один-одинёшенек в окружении разных компьютеров, анализаторов, а тут ты? Мне хочется дарить тебе разные вещи, чтобы ты радовалась и улыбалась. Ты такая красивая, когда веселая. Я нашел, кстати, большую раковину, но как тебе передать, пока не придумал». Нюся притихла, представив себя на его месте, и увлеченные своей беседой они не замечали 2 любопытных глаза, следивших за ними. «Мама, мама, она не просто принцесса. «Она волшебница! Она с птицами умеет разговаривать!» Захлебывался от восторга Вася. «Ну, что ты выдумываешь?» «Я сам видел, как к ней большая птица прилетела и что-то принесла. А потом они сидели и разговаривали. Только не разобрал, о чем». «И где ты это видел?» «У моря». «Я же запретила тебе одному ходить к морю. И ты честное слово мне дал». «Мамочка, я к морю не ходил. Я с дороги из-за кустика смотрел». «Подглядывать нехорошо. А если она волшебница, даже опасно. Вдруг рассердится, взмахнет рукой, и ты превратишься в рыбу или в медузу». «Нет, мама, она добрая». Прошло еще 3 дня. В воскресенье, когда Нюся возвратилась с утреннего купания, дед попросил подровнять ему волосы, а то зарос уже. Это потому, что она рассказала, как стригла отца еще девочкой. На диване в зале были разложены костюмы и рубаха. Стрижкой дед остался доволен, а она поинтересовалась, куда это он наряжается. «Иду с дочкой поговорить», — сказал дед и, заметив ее удивление, пояснил. «По компьютеру. К внуку Петровны. Он у нее башковитый в этом деле». «А где же дочка живет?» — не сдержала любопытства Нюся. Она полагала, что дед совсем одинокий. Поэтому Сергей Николаевич одаривает его молочкой. «Далеко. Аж в Америке. А приехать нет у нее никакой возможности. Она сама давно бы вернулась, а муж не пускает. Мол, если уедешь, так только одна, а сына не дам. А потом и вовсе так все обставлю, что ты плохая мать. И сын будет со мной жить, а ты катись куда хошь. А внуку вашему сколько лет? Да уж, 17. Только он сюда не хочет, он там прижился. Нюсе стало жалко деда и его дочку. Она видела ее портрет, очень красивая, но, видно, не совсем счастливая. «А ты опять вечером побежишь? Не надоело туды-сюды мотаться?» «Не надоело, дедушка. Осталось всего 3 дня. Хочу насмотреться на море и накупаться напоследок». «Ладно, обедай. Я долго там не засижусь». Дед, чисто выбритый, благоухающий одеколоном, в костюме и даже при галстуке, отправился на виртуальную встречу. А Нюся решила сварить борщ. Это ничего, что мяса нет, зато все овощи свежие, прямо с грядки. И сметана есть хорошая, фермерская. Так и провозилась почти час. Сама есть не стала. Пока готовила, то морковку грызла, то сладкий перец, то огурец. Тут и дед Матвей явился. И по нему было видно, что разговор получился хороший. Похвалился, что внук растет как на дрожжах, уже выше матери. «А он по-русски с вами разговаривает?» «Конечно. Зойка с малолетства его учила». «А у меня, видно, нет способности к языкам. В школе английский учила, но говорить не могу», — грустно сказала Нюся. «А ты где работаешь? Как-то я и не спросил, все о домашнем говорили». «На заводе. Вернее, это не завод вовсе, а так, небольшое частное предприятие. Выпускает фарфоровую посуду, сувениры, разные статуэтки. А я не одна, конечно, вручную делаю роспись». «Выходит, ты художница?» «Да художницы мне далеко. Числюсь мастером по росписи. Я, когда 9 классов окончила, решила поступать в медучилище. Хотелось поскорее из интерната уйти. Поехала в областной город. Сосновск. Слышали?» «И не поступила. Расстроилась, сижу на скамейке возле какого-то дома и думаю, что мне делать. А выход один. Возвращаться в интернат. Жить-то негде. Я же думала, что в общежитии буду. Сижу, значит. И тут тетка, даже скорее бабка, плюхнулась рядом. Красная, потная. Сидит шляпой, обмахивается. А у ног стоят 2 больших пакета с овощами и еще с чем-то. Посмотрела на меня и просит помочь донести их до квартиры. А мне не в тягость. Пока на 3-й этаж поднялись, ей совсем плохо стало. Опустилась в прихожей на такую мягкую табуретку и просит принести из кухни воды и коробку с лекарствами. Я принесла, а самой боязно стало. Спрашиваю, может, скорую вызвать? Она рукой помахала, мол, не надо, выпила свои таблетки. Я тем временем сумки в кухню отнесла, не ухожу. Вдруг еще помощь потребуется. Но она так глубоко вздохнула, поднялась и пошла в ванную. Умылась, причесалась, переоделась. И оказалось, что вовсе и не бабка, а немного полноватая женщина средних лет. 54 года ей сейчас. Просто тогда она по-старушечьи одета была. Волосы потные из-под шляпы висели, лицо перекошено было. В общем, с сердцем плохо стало от жары, а еще и спина больная. Пригласила в кухню, угостила компотом и печеньем. Стала расспрашивать, люблю ли я рисовать. Да, люблю. Она и предложила пойти на завод ученицей. Она сама, мол, работает на фарфоровом заводе. А жить у нее. Вот так и стали мы с Розой Львовной вместе жить. Через год я уже самостоятельно работала. «Уважаю», сказал дед Матвей. И было непонятно, кого он уважает. Нюсю за то, что стала мастером. Или Розу Львовну за то, что приютила девчонку.